Добрый день, дорогие читатели. Нас сегодня много. Это хорошо. Аура наша, так сказать, обобщается, усиливается. Сегодня у нас разговор будет об уверенности в себе. Вы знаете, сейчас уверенность нужна каждому из нас. Это важный момент. Я хотел бы поговорить о слагаемых того, что мы называем чувством уверенности. Уверенность обычно приходит тогда, когда у нас, скажем, есть опыт. Вот я знаю, идет какая-то ситуация, я в таких ситуациях уже был. Я приблизительно знаю, как она разложится. Я спокоен, уверен, у меня нет ни страха, ни паники, ни недовольства. У меня есть опыт. То есть человек, который побывал в различных переделках, человек, который не боялся рисковать и ошибаться, у него больший опыт, у него, самое главное, опыт прохождения опасных ситуаций, непривычных ситуаций. И этот человек чувствует себя уверенно. Поэтому тот, кто не боится ошибаться, не боится терять, становится уверенным человеком. Чем уверенность лучше состояние сомнений или паники? Когда человек сомневается, у него начинает падать энергия. Когда человек унывает, у него падает сильная энергия. Паника – это выброс энергии, попытка сбалансировать ситуацию. Но когда энергии слишком много выбрасывается, идет страх, ступор, и начинается обратный процесс. То есть идет тоже торможение энергии. И когда у вас энергии нет, уверенности у вас никогда не будет. Поэтому умение правильно себя держать в сложных ситуациях – это очень важный момент, который нужен каждому человеку. Вот я, скажем, в юности стеснялся. А стеснительность – это зависимость от других. А когда вы зависите от других, то вами будет управлять, помыкать, как хотят. Допустим, официанты в Советском Союзе всегда обманывали клиентов, завышали счет, давали не те продукты и прочее, и прочее. И каждый раз я приходил, когда в ресторан, я чувствовал себя обманутым и униженным. И тогда я себе поставил цель. Я буду скандалить, я буду защищать свое достоинство, свои права, но буду делать это не тогда, когда я уже, как говорится, от злости посинел, а тогда, когда я просто вижу это и считаю нужным что-то сказать. Сначала было туго. Сначала я взрывался, что-то говорил, а потом я стал улыбаться совершенно спокойно, объяснял официанту, как он должен себя вести, что он нарушил. И мы приходили достаточно быстро к консенсусу. То же самое в общении с людьми. Мне было сложно общаться. И я учился, я копировал, как мои друзья общаются с девушками, с другими людьми. И я сначала их копировал, потому что у меня не было даже еще ощущения, как это делается. А постепенно я это научился делать так, что на все свадьбы меня приглашали тамадой, научился играть на гитаре, общаться. То есть все это можно в себе развивать. Человек, который понимает, что он может развиваться, что он может всего добиться, этот человек будет уверен в себе. Так вот, уверенность в себе, вера в себя, это и есть, можно сказать, оплот уверенности в моих желаниях, в моих перспективах. Но уверенность в себе будет тогда, когда есть вера в Бога. Почему? Потому что вера в Бога дает нам главные жизненные силы через любовь. И вот эта высшая энергия, она превращается в энергию наших желаний, которые исполняются. Вот я думаю написать книгу в виде истории. Я там, наверное, подробно расскажу, как я... У меня был короткий рассказ такой в книге том, как я общался с миллиардером в Америке одним. Но я просто описывал ситуацию, и я не объяснял, что и как. А там была ситуация интересная. Очень такой неглупый человек, надо отдать должное. Вот. Достаточно незаурядный, скромный, в принципе. Я же тогда миллиардера первый раз видел. И вот мы достаточно в компании общались долго. Вот. И я посмотрел, он рассказал, как у него дела пошли, как он стал уверенным в себе. Его должны были убить. И он заперся в комнате на 3 дня, взял Библию и только читал и молился. Я сказал, через 3 дня я вышел другим человеком. Он остался жив, и у него начал заниматься бизнесом, у него пошло. Почему? У него развилась интуиция. Он чувствовал, что можно, а что нельзя. Верующий, я потом расскажу уже в деталях, человек верующий получает высокую интуицию. Дела у него пришли прекрасно, все. Но, наверное, со временем он забыл про эти 3 дня, и я посмотрел, как у него поле начинает деформироваться, и насколько становятся для него значимы деньги, положение и все остальное. И я ему сказал, мы так вскользь говорили о каких-то моих проблемах, о его проблемах, но потом я ему сказал, что он информацию приблизительно понял, которую я ему говорил. Я ему сказал, что есть смысл ему перевести книжку. 1500 долларов. Перевести мою книгу, почитать ее, и тогда я мог бы ему дать советы. Он кинул головой и забыл бы, вероятно, про это. Я спросил своего приятеля, как насчет чтения книги. Он сказал, ты знаешь, он интереса не проявил. Я говорю, ну что, не важно, конечно. Приятель меня спросил, а в чем дело? Я говорю, ну, у него идут проблемы. Через какое-то время у него будет либо рак предстательной железы, либо развалится все дела. Либо судьба развалится, либо здоровье. Был шанс что-то сделать, но, видать, вернуться в те 3 дня он не хочет. Прошло 5 лет, я позвонил приятелю, он говорит, я говорю, как дела у нашего знакомого? Он говорит, ты знаешь, у него полный завал с бизнесом. Любое какое-то дело начинает, все разваливается. И он интересно ему сказал фразу. Он говорит, я с годами стал намного умнее. Я стал опытнее. Но у меня все разваливается. Я все гораздо лучше сейчас понимаю, вижу, просчитываю результат. Отрицательный. Я говорю приятелю, когда у тебя нет главной жизненной энергии, когда у тебя нет энергии будущего, бесполезно. Твой ум тебя не спасет и тебе не поможет. Месяц назад я общался с приятелем, спросил, как наш старый знакомый. Там же живет на острове Фишер в Америке, остров миллиардеров. А мне приятель говорит, он умер. Несколько лет назад. Я говорю, от чего? Ну, у него сначала развалился бизнес, потом рак предстательной железы, и вот он умер. Говорит, все, как ты сказал. Так вот, если у вас разваливаются все ваши начинания, вы уверенность себя чувствовать не будете. Поэтому уверенность – это чувство души, наполненной любовью. Человек добродушный, человек, ощущающий свою душу как главное, не тело, а душу. Человек, для которого любовь – это не слова, а состояние счастья. Этот человек начинает чувствовать, как устроен мир. У него душа оживает. Если мы душа на первом месте, то наши чувства начинают раскрываться. И мы слушаем не столько мысли, сколько чувства. А чувства наши всегда подскажут, что правильно, что неправильно. То есть для того, чтобы появилась уверенность, нужна интуиция. Нужно чувствовать, что делать, а что не надо делать. Так вот, интуиция приходит, первое, за счет контакта с высшими планами, где видно будущее. И второе, в допуске к тонким планам. А допуск идет только у людей, не агрессивных внутри. Поэтому человек, привязанный, раб своих желаний, инстинктов, человек озлобленный, завистливый, обижающийся или унывающий, он потеряет интуицию. Дальше. Уверенность – это внутренняя энергия, и это умение контролировать ситуацию. Если вы ничего не можете сделать, то вы начинаете зависеть. Уверенности у вас не будет. Так вот, лучше контролировать ситуацию тот, кто активно действует. Если вам что-то не нравится, делайте. Если вам кто-то не нравится, делайте. Воспитывайте его, меняйте себя. То есть, насколько вы настроены на активную деятельность, настолько у вас будет появляться чувство уверенности. У вас депрессия, берите лопату, идите копайте огород. Вы в городе, подметайте, не знаю, выходите на улицу, берите метлу, метите. Тот, кто привык активно действовать, он депрессии не поддается. Поэтому, насколько вы понимаете, что счастье не в том, чтобы лежать и ничего не делать, как в раю, как говорится, а счастье в том, чтобы активно меняться, развиваться, вы уже имеете основания для того, чтобы быть уверенными в себе. Дальше. Пессимист, он уже закрывает себе возможность отдачи энергии. Потому что наше мировоззрение определяет масштабы нашей энергетики. Есть хорошая притча. Орел, яйцо, лапу проложили курицы. Она высидела, появились цыплята и вместе с ними орленок. Он ходил с курицей, смотрел на цыплята и думал, что он курица. И он стал курицей по своему внутреннему состоянию. Он прожил всю жизнь курицей и умер курицей. Хотя был орлом. Что это означает? Кем я себя считаю, насколько я в себя верю, настолько у меня энергия. Это как в банке. Знаете, приходите в банк, мне нужен $1 000 000. Зачем? Хочу стать богатым. Будь здоров. Другой приходит в банк, мне нужен $1 000 000. Зачем? Вот у меня есть участок, вот документы на участок, подряд на строительство, договор со строителями. Нет проблем. Получай. То же самое в принципе в жизни. Если я имею четкие цели, если я готов меняться и соответствовать этой цели, стать умнее, энергичнее, добродушнее, ко мне приходит под эту идею, под эту цель энергия. Правильная цель – получай энергию. Цель неверная – энергия истощается, а цель отказался – энергия закрывается. Поэтому умение быть активным, умение верить в себя, умение не позволять себе жить на низкоэнергетических уровнях. Кстати, об этих уровнях. Вот смотрите, кто обижается? Вот мы знаем, что обида – это проблема по здоровью. Кто обижается? Обижается слабый человек с низкой энергетикой. Почему? Потому что у него нет сил, чтобы ответить. Его обидели, он должен что-то сделать. Он должен стать таким, чтобы его не обижали. Он должен относиться к другим так, чтобы его не обижали. Он должен менять ситуацию. А у него сил и желания нет. Поэтому он предпочитает просто обижаться. Поэтому человек, поднимающийся на более высокие уровни, там, где он уверен в себе, он перестает обижаться, перестает искать виноватых. Чем больше вы хотите ищете виноватых, тем меньше вы хотите меняться. Если вы не хотите меняться, вы зависимый человек, у вас будет падать энергетика. Поэтому обидчивый, унывающий, осуждающий человек – это человек, который постоянно будет бояться, испытывать неуверенность в себе и так далее. Вот смотрите, даже в тюрьме, где главный принцип выживания, там, в принципе, те же самые библейские законы действуют, только в самом, так сказать, основном варианте. Не верь, не бойся, не проси. Что это означает? Когда веришь кому-то, ты от него зависишь. Когда ты боишься, ты зависишь. Когда просишь, ты зависишь. Зависимость рождает страх, неуверенность и проигрыш, падение энергии. Кто не зависит? Тот, кто не боится, тот, кто не позволяет себе мечтать о халяве. И что такое заповеди Моисея? Не убей, не укради, не лги. То есть не завидуй другому, не мечтай о том, что у него отнимешь. Создавай сам. Тот, кто готов создать сам и не завидует другому, у него будет расти энергетика, он должен создавать. А тот, кто завидует другому, энергия будет падать, потому что ему энергия не нужна, он мечтает о том, чтобы получить. Поэтому завистливый человек не уверен и имеет низкую энергетику. Щедрый, добродушный, оптимистичный, готовый меняться человек. Это человек, который всегда будет уверен в себе. В ближайшие несколько лет у нас будут большие испытания, поэтому очень важно, чтобы мы были готовы меняться, были уверены в себе, потому что отчаяние разрушает человека вплоть до генетического кода. Вот сейчас ученые делают открытие, я об этом говорил лет 30 назад, о том, что наши эмоции могут восстанавливать ДНК и разрушать. И окружающий мир также. Поэтому от того, насколько наши чувства красивы, глубоки, от этого зависит судьба окружающего мира. Естественно, наше здоровье, наша судьба. Поэтому настраиваемся на уверенность, все будет хорошо, жизнь прекрасна, переходим к практике. Мы часто бываем неуверены в себе. Мы часто сомневаемся в том или ином выборе. Мы часто не знаем, что делать. Как обрести уверенность? Как поверить в себя и в свои силы? Все вокруг нас движется, развивается, соответственно, высшей воле. Наше появление, наше желание, наше устремление происходит из воли Божественной. И наши несовершенные желания и устремления, развиваясь, должны приближаться к Божественной воле, потому что мы по своей сути божественны. И когда для человека Божественная воля на первом месте, тогда он чувствует гармонию окружающего мира, его желание преобразования мира

Thank you. Thank you.